Глава 12. В домике на болотах я провела еще несколько дней. Уже на следующий начала понемногу вставать. Мне помогали и Делия, и Инир, который все же умудрился поймать меня врасплох и сделать свое грязное дело. То есть в лучших рыцарских традициях упасть передо мной на одно колено, приложиться сначала лбом, а потом и губами к моей руке. А когда я ее испуганно вырвала, то проделать все то же самое с краем платья и обозвать меня спасительницей. Я хмуро отобрала у него из рук свой подол и только тогда рассмотрела мужчину, точнее парня. На вид ему было лет 25. Высокий, худой после всех пережитых невзгод, с правильными чертами лица, намекающими на благородное происхождение. «Ты маг?» — спросила я в лоб. Он невесело усмехнулся. «Теперь уже нет». Позже, когда мы сидели за столом и пили чай с пирожками, которые принесла Эделия, он рассказал свою историю. Так я узнала, что не все маги в Арбадоне делятся на тех, кто покупает лейф на аукционах, и тех, кто их просто ворует. Есть еще третья фракция — маги, которые хотят отменить аукционы и дать лейвам право самим выбирать себе спутника жизни. Но если на существование воров власти закрывают глаза и даже особо не ищут, то магов, желающих изменить закон, нещадно уничтожают. Инир родился в семье мелкого аристократа и получил от матери лейвы скромный дар. Как и его отец, он собирался годами копить состояние, чтобы однажды отдать его за жену. Но судьба столкнула его с Килаей, и случилось то, чего никто из них не мог предугадать. Эти двое влюбились друг в друга. И все бы хорошо, живите, радуйтесь. Да только возникла проблема. Инир не мог жениться на девушке без магии, тем более на дочери трактирщика. Дед Килай обладал магией и титулом, а его дочь уже нет. Она вышла замуж за богатого мещанина и утратила право на титул. Так что Килай уже не была аристократкой. Не сразу, но девушка призналась любимому, что тоже обладает магией. Но заявить об этом публично они не могли. Тогда Килаю забрали бы в Саарток и продали с аукциона, как обычную лейву. «Мы решили примкнуть к Эльтеидам». «И что это значит? Я впервые слышала это слово». «Ходят слухи, что у нашего короля есть сестра-близнец Эльтея». Никто никогда не видел ее, но ее последователи считают, что она существует и даже обладает магией. Только король не хочет ее признавать. Он заточил ее в отдаленной крепости, а она с помощью магии исчезла оттуда. И теперь собирает преданных магов, чтобы свергнуть своего брата и сделать всех лейв свободными. Глаза Энира загорелись. Я же невольно поёжилась от фанатизма, прозвучавшего в тоне парня. «Как думаешь, это Эльтея и вправду существует?» Если это не сказка и правда, то мир, где маги и лейвы свободны в своем выборе, был бы не так уж и плох. «Я ее не видел», — признался Инир. «Но Килая верит, что она есть. В общем, мне удалось выйти на их след и даже установить связь с одним из них. А потом нас обоих взяли. Но тот маг оказался сильным воздушником, успел улизнуть». «И бросил тебя?» Я неприязненно передернула плечами. «У него не было выбора. Если бы его схватили, как меня, то королевские менталисты вытрясли бы из его памяти все, вплоть до внутриутробных воспоминаний». Инир сказал это с такой убежденностью, что у меня мороз пополз по спине. Сразу вспомнился ректор и то, с какой легкостью он читал мои мысли. «Я знал, что меня ждет, но добровольно прикрыл его отступление и сдался в плен». Продолжил парень. «Я готов был умереть, но рад, что ты меня спасла». «А уж как я-то рада». «Килай обязательно исполнит свое обещание и поможет тебе». Он кивнул с непоколебимой уверенностью и хрустнул зажаристой корочкой пирожка. Время в домике текло размеренно. Я полностью восстановилась на четвертый день и решила вернуться к практикам с источником. Вот тогда меня посетила запоздалая мысль. «Браслеты. Они что, не работают?» Но ничем другим все случившееся не объяснить. Этот же вопрос я задала и Делии. Она посмотрела на мои запястья, и на ее лице появилось странное выражение. «Дай руку», — велела Сильфа. Я протянула ладонь. Теплые суховатые пальцы прикоснулись к моей коже, пробежались от запястья к локтю. Иделия удивленно хмыкнула и велела. «Вторую». Я поменяла руку. Процедура повторилась, как и результат. «Браслеты работают. Они должны блокировать твою магию», — резюмировала Сильфа, закончив, и снова хмыкнула. «Ничего не понимаю». После чего на консилиум позвали Инира. Его лишили силы, но не мозгов, так пояснила Иделия, и оказалась права. «Намагить что-нибудь», — предложил он, чуть подумав. «Что?» В голову ничего не приходило. «Ну?» Он окинул взглядом немудрёный интерьер и почти сразу нашелся. «Потуши свечу». «Потушить свечу?» Я перевела взгляд на потрескивающий огонек. «Почему бы и нет?» «Погасни». Отправила ей мысленный импульс. Пламя колыхнулось и вновь выпрямилось. Задержавшие дыхание Инир и Иделия тихо выдохнули. Как мне показалось, разочарованно. Я почувствовала, как на мгновение сдавило запястье и вновь отпустила. «Ты не стараешься», — вынесла вердикт Сильфа. И была права. Я поднялась на ноги, привычно размяла пальцы, проделала нужные манипуляции, затем развела локти в стороны и прижала кулак к ладони. Внутренний источник нашла не сразу. Пришлось сосредоточиться, отрешаясь от реальности и двоих свидетелей, которые пристально наблюдали за каждым моим жестом и ждали результата. Их присутствие сильно отвлекало. Наконец, в груди разлилось тепло. Я потянулась к нему, ухватила и тут же отправила второй мысленный импульс. «Погасни». Темнота наступила так резко, что я вскрикнула от неожиданности. «А теперь снова зажги ее», — произнес спокойный голос невидимого Энира. Я повторила арны одну за другой и велела. «Гори». Соломенный тюфяк на кровати вспыхнул, озарив комнату ярким светом. Теперь уже вскрикнула Иделия, а Энир бросился за водой. Потушили быстро, но вся комната наполнилась дымом, и нам пришлось переместиться в кухню. Иделия принялась нарезать мясо для бутербродов, как она выразилась, раз уж мы все равно здесь собрались. А Энир начал анализировать эксперимент, задавая наводящие вопросы. «Что ты почувствовала, когда зажигала свечу?» «Вот честно, без него я бы не сумела разобраться». А так, спустя пару часов и несколько бутербродов с горячим чаем, стало понятно, что браслеты пытаются мне мешать. Они стараются сдержать мою магию, но у них это не получается. Правда, и у меня колдовать не всегда получалось. Мне обязательно требовалось арно сосредоточение и выполнение всех пунктов, чтобы подключиться к источнику и сделать что-то с его помощью. «Вспомни, когда браслеты впервые перестали блокировать магию». Я задумалась, перебирая в памяти в основном позорные моменты неудач, а затем вспомнила. Дор Хорген и перстень, который он надел мне на палец, а потом пустая улица и телега, несущаяся под откос. «Когда я остановила телегу с твоей клеткой», — прошептала, глядя в расширенные глаза Энира. Кажется, он догадался об этом чуть раньше меня. Но я думала, это из-за того, что мой спутник их отключил. «Возможно, в тот раз так все и было, а может и нет». Он вскочил на ноги и принялся возбужденно мерить шагами кухню. Выходило немного. 4 в одну сторону и столько же обратно. Но Энир этого не замечал. Он был слишком увлечен тем, что ему открылось. А потом вернулся за стол к еде. «Браслеты работают. С ними все нормально. По крайней мере, было». Сделал вывод Энир, когда чай и бутерброды подошли к концу. А потом добавил то, о чем я начинала догадываться, но боялась поверить. «Думаю, проблема не в них, а в тебе. Твоя магия сильнее браслетов. Твой уровень намного выше семерки. «Разве такое возможно?» — удивилась я. «В этом мире все возможно», — усмехнулась Иделия. «Понимаешь?» — продолжила нервозбужденно. «Сила блокирующих печатей зависит от силы мага, который их наложил. Но если заблокированная сила оказывается сильнее блокировки, то она может выжечь или повредить печати. И тогда блокировка не будет срабатывать», — закончила я. «Да. Пока ты используешь силу в пределах 7 первых уровней, то браслеты ее блокируют. Но они не могут заблокировать силу, которая превышает их собственную». Теперь и Энир, и Иделия смотрели на меня с пугающим восторгом в глазах. «Эй, вы чего?» — немного смутилась я. «Инна!» — Иделия мягко сжала мою ладонь. «Ты можешь быть одной из Великой Призмы». «Чего?» Теперь уже у меня округлились глаза. «По древней легенде, это 12 высших, 6 магов и 6 мар, обладающих 6 основными элементами — вода, земля, воздух, огонь, жизнь и смерть. Ты мара света, а значит, мара жизни. Очень сильная мара. Вдруг это легенда и о тебе?» Я была в таком шоке, что уже не сопротивлялась, когда она притянула меня к себе и обняла. Да уж, поддержка сейчас для меня была не лишней. Узнать, что ты сильнее ректора Академии, а может, и одна из легендарных 12 высших. Такое не каждый день случается. Мозг привычно переводил информацию в понятные образы. Из путанных объяснений Инира я поняла, что браслеты представляют собой нечто вроде предохранителей в электрическом счетчике. Когда магия начинает искрить, предохранители должны ее погасить и вырубить всю систему. Но в моем случае предохранители не срабатывают, точнее, сами вырубаются, поскольку мое магическое напряжение намного превышает их возможности. До встречи с телегой и Эниром браслеты работали, но в тот момент случилось то, чего никто не мог ожидать. Совпало слишком много вероятностей. Хоргин отключил браслеты, заменив их более слабым в магическом эквиваленте перстнем. Я прониклась жалостью к бедняге, посаженному в клетку. К тому же мне грозила смертельная опасность. И случился бум. Моя магия выжгла цепочки заклинаний сначала в кольце, а затем и в браслетах. Предохранители не сработали, просто не справились с объемом выпущенной магической энергии. И теперь браслеты — всего лишь не слишком симпатичные для меня украшения, которые я сниму при первой же возможности. Мысль, что я оказалась сильнее и ректора, и принца с верховным магом, окрыляла. А если научусь нормально колдовать, то вообще смогу все здесь перевернуть с ног на голову. Например, помогу загадочным альтеидам добиться свободы для лейв. Женщины заслуживают самостоятельно выбирать спутника жизни, а не ждать того, кто их купит на аукционе. Перед сном Иделия напомнила, что я сама могу убрать запах гари из моей комнатки. Я с радостью ухватилась за эту мысль. Даже свидетели уже не мешали. Повторив нужные арны, я вспомнила нашу дачу, закрыла глаза и представила, что стою в яблоневом саду сразу после грозы. Воздух наполнен запахами озона, влажной травы и цветущих яблонь, смешавшимися в удивительный коктейль ароматов. И пожелала, чтобы так пахло в моей комнатке. Когда открыла глаза, то увидела, как на покрытый соломой дощатый пол опускаются бледно-розовые лепестки. Во взглядах Идели и Энира застыло восхищение.